Меланхоличная танго сливалась с плеском волн, приглушенными голосами и звоном богемского хрусталя. Согревая в руке бокал с красным вином, я обходил лужайку, где толпились гости Вараксина. Мужчины обсуждали дела и политику, дамы при виде друг друга исполняли пляску змей. Между ними балетной походкой скользили изящные фавны и нимфы в коротких алых туниках и венках из подвядших роз. Выпускной класс балетного училища был мобилизован на отправление тайного ночного культа на пир Диониса. Роскошный, чумной, с едва заметным духом разложения от изысканных яств. Женщина, ради которой кипел весь этот карнавал, стояла в окружении двух политиков и популярного оперного певца. Она смеялась и подносила к губам бокал с темным вином. Политические столпы, разгоряченные хмелем и близостью ее обнаженных плеч, разом подтянули обрюзгшие животики, а жеманный певец поминутно откидывал со лба золотистую челку. Что-то обезоруживающее, притягательное было в ней, и я вновь и вновь против воли оборачивался на нее. Она несколько раз скользнула по мне взглядом и, наконец, посмотрела вопросительно, отчего вздрогнули ее темные красивые брови, и улыбка стала немного зловещей. Я был приглашен сюда как один из участников шоу. Волшебник и алхимик, потомок могущественных магов Средневековья. Как значилось в аннотации, которую составил для этого вечера маститый прозаик А.С. Лиховицкий. Ближе к полуночи, дабы слегка взбодрить присыщенных гостей, я должен был показать несколько фокусов. Весь вечер в гуще тел потерянно слонялась пухлая девочка лет 10-12, видимо, дочь хозяина. Одетая в короткую клетчатую юбку и клубный пиджачок, в наивных белых гольфиках с помпонами, она выглядела заблудившейся на балу гимназисткой. За ней в небольшом отдалении неотступно следовала охрана. Сухопарые, мужиковатые тетки в черных униформах. Избалованное дитя поминутно задевало гостей, беззастенчиво висло на давних знакомых, ковырялось в пирожных и несколько скандализировало чинную атмосферу бала. Мимо меня проплыл ляга, рассеянно внимая приземистому толстяку в широченных клетчатых брюках. Ляга с достоинством нес и свое объемистое брюхо, и бремя популярности. Вдвоем эта парочка пузатых левиафанов выглядела еще забавнее, чем поодиночке. В фарватере косячком юлили рыбы-прилипалы. Эти почитатели талантов на лету хватали крохи, оброненные со стола платоновых бесед. «Нет, нет, не уговаривайте меня!» Комично капризничал лягин спутник. «Не зануда Платон и не едкий Сократ, а именно Аристипп. Весельчак и умница – истинная жемчужина греческой философии. Судите сами. Как-то тиран Дионисий, изрядно хватив виноградного вина, велел всем своим гостям переодеться в алые одежды и затеять игривые танцы. Платон тут же заявил, что не желает облачаться в одеяние гетер. Чтобы крепче насолить Платону, Аристипп напялил красный плащ и пошел плясать, приговаривая: «Чистая душа никогда не станет развратной, даже с помощью вакханалиевых танцев. Так что же вы медлите? Пляшите, веселитесь, обнимайте гетер. Такова воля тирана». Толстяк обвел толпу слушателей лукавыми, карими глазками. «Вот ты где!» Ляга вцепился в мой локоть и, жарко дыша, зашептал в ухо: «Поторопись, скоро начнут. Тебе приготовили флигель на берегу». «Кто это?» — спросил я, глазами указывая на высокую даму в длинном бордовом платье, хозяйку бала. «Знаю только, что у нее мальчишеское имя — Денис. Она жена Вараксина. И весь этот хоровод он устроил ради нее». Праздник достиг апогея. Радостно возбужденные гости разбились на фракции, как алхимический коагулянт, и заинтересованно булькали. В ближнем к нам кружке царила рыжеволосая женщина в облегающем металлическом платье. Она обернулась и небрежно помахала нам рукой. «Моя супруга Лина», — смущенно промямлил Ляга.